Глава 6. 10 апреля. Рудлок. Иоаннесбург. Королевский дворец. Утро после покушения на королеву. В это утро Мариан Байдек пропустил и зарядку, и построение. Ночью он несколько раз просыпался, чтобы убедиться. Да, вот она, его жена, лежит рядом, как прежде, цела и невредима. Ругал себя последними словами, обхватывая ее поверх спящей между ними Мартины, и снова засыпал, согревшись, счастливый и тревожный. С другого бока к Василине жались мальчишки. В эту ночь дети спали с ними, потому что вчера не сумели успокоиться и отпустить маму. И хорошо, что кровать была достаточно широкой, чтобы все поместились. Но когда часы показали 7:30, на столике у кровати пиликнул телефон. Пришло сообщение. Байдек протянул руку, прочитал его и зашевелился, аккуратно пытаясь отодвинуться от супруги, чтобы не разбудить ее и детей. «Уходишь?» — сонно пробормотала она, подгребая к себе задергавшую ножками Мартину. «Нужно», — прошептал он. «Ты спи, Василек. Я дойду до Тандаджи, пообщаюсь с ним и вернусь». Выходя, он кинул взгляд на Василину в окружении детей, и сердце его на секунду кольнуло сожалением. Такой уютной и спокойной могла быть их жизнь в поместье, без покушений, уходов жены, туда, где он не в силах ей помочь, и ее огненной силы, с которой ей тоже приходилось справляться самостоятельно. В камине гостиной, как и прежде, горел огонь, и Байдек, налив в опустевшую за ночь плошку можжевелового масла, поставил ее перед нагретыми изразцами. «Охраняй», — сказал он тихо. «Конечно!» Прогудело пламя так самодовольно, что принц-консорт усмехнулся. Из камина показалась усатая гепардова морда, слезнула масло, зевнула. «Кто лучший охранник?» «Ты, ты!» — заслуженно похвалил его Мариан. «Я!» — горделиво подтвердил ясница и скрылся в огне. Наутро после покушения на королеву в разведуправлении царила тишина и атмосфера потрясающей работоспособности. Даже весенние отогревшиеся мухи опасались жужжать и безмолвно ползали по папкам с бумагами, телефоном и притихшим сотрудникам. Разноса, подобного тому, что устроил начальник подчиненным, отвечавшим за отработку заговорщиков, в «Зеленом крыле» припомнить не могли. Впрочем, и того, чтобы его высочество Мариан Байдек был настолько зол, все управление слышало, как он, быстрым шагом расследовавший в кабинет полковника вечером, через пару часов после покушения, выговаривал, срываясь на рык, что у того тут заговорщики пешком ходят, контакты не отработаны и не просчитана элементарная раскладка действий противника. «Виноват, ваше высочество!» То и дело раздавался ровный голос Тандаджи. «Мое упущение, ваше высочество!» Принц-консорт, после очередного «виноват», зарычавший уже натурально, хлопнул дверью и удалился, хмурясь и бросая тяжелые взгляды на любопытствующих. В 6 утра Тедус собрал по итогам первых следственных действий совещание, которое больше напоминало экзекуцию. Когда за последним из присутствующих захлопнулась дверь, Тандаджи, красными от недосыпа глазами, полюбовавшись занимающимся над парком рассветом, достал из стола стопку бумаги. На одном из листов он написал заявление об увольнении, а на втором — отчет о следственных действиях, поколебался и подвинул к себе заявление. Но стоило ему вывести первые полные раскаяния и самоуничижения строки, как дверь открылась, и в кабинет вошел принц-консорт Мариан Байдек. Сел в кресло и бросил взгляд на лист, над которым замерла рука полковника с зажатой в пальцах ручкой. «Опять балуешься», — сказал его высочество сдержанно, ослабляя воротник. Тандаджи промолчал, откинувшись на спинку кресла и едва заметно подняв брови. Байдек поморщился. «Обиделся?» — проворчал он. «Нежный какой! Прекращай! Я был неправ, Майло. Мои люди так же виноваты, как твои. Да и ведомство Игоря Ивановича подкачало. Его сотрудники не отработали убежище заговорщиков в Блакории. Твои упустили контакты персонала, а мои вовсе пропустили взрывчатку в здание. Мог бы мне это вчера сказать и не слушать, с таким видом, будто я тебе подходную читаю». «Если бы я тебе это сказал, ты бы меня съел!» — невозмутимо отозвался начальник разведуправления, но ручку отложил. «Не смешно!» — буркнул принц-консорт, оценил общую Тедусову потрепанность. «Ты вообще спал сегодня?» «Нет». Тандаджи выдвинул ящик и достал мешочек, явно пахнущий дурман-травой. Байдек принюхался и едва заметно покачал головой, наблюдая, как собеседник спора крутит из куска разорванного заявления об увольнении пухлую самокрутку и поджигает ее. Полковник затянулся пару раз, выпустил дым, и лицо его расслабилось. «Не замечал за тобой склонности к театральным эффектам», — проговорил принц-консорт. «Возможно, я слишком много общался с Кембриджем», — согласился Тандаджи, благодушно улыбаясь, и только взгляд его потяжелел. Они помолчали. Известие о смерти Дармоншира пришло вчера, в разгар расследования, и Тандаджи, как и Байдеку, было нелегко принять его. И сейчас, вместе с запахом дурман-травы, по кабинету потекло сожаление. Заявление тлело, начальник разведуправления попыхивал самокруткой. «Что там с задержанным?» — нарушил тишину Мариан. «Темный, который оказался нашим старым знакомым», — сообщил Тандаджи, опять сверкая белоснежными зубами. Байдек мрачно взглянул на него, и улыбка полковника стала еще шире. «Как узнали?» «Съездили к Дорофее, показали его фотографию герцогини Симоновой, которая видела часть заговорщиков», — объяснил Тедус. «Она и опознала. Именно он вербовал ее тогда, когда Симонова должна была выманить к ним ректора Свидерского и ее высочество Марину. Он же провел принцессу к заговорщикам, когда она поддалась эмоциям и сбежала». «Попался, значит», — с удовлетворением проговорил Байдек, чуть поморщившись при напоминании о Маринином безрассудстве. «Молчит?» «Заговорит», — пообещал Тандаджи весело. «Если понадобится, я его сам смыком разговорю». Полковник одно за другим потер запястья, переломанные после личного знакомства агента Тандаджи с аппаратом «Смык-181» в доме Смитсона, и снова затянулся. Байдек несколько раз при допросах преступников сталкивался с этим прибором, вызывающим у человека чудовищный страх, поэтому понимающе качнул головой. «Менталисты с задержанным работали?» «Он темный», — напомнил Тедус, и принц-консорт досадливо постучал пальцами по столу. «Менталистов и магов к нему подпускать не стану. Не дай боги, выпьет. Но снаружи у камеры дежурят сильнейшие боевые маги управления под щитами и несколько служителей Триединого. Его священство согласился прислать нам помощь, чтобы блокировать возможный темный срыв. Но, памятуя о том, что случилось 7 лет назад, безопаснее ликвидировать», — закончил полковник все с той же благодушной улыбкой. «Согласен, но если мы его не заставим говорить, за ним придут другие», — возразил принц-консорт тяжело. «И рано или поздно они добьются цели, потому что идеальной защиты им не существует. Тем более, когда на стороне заговорщиков маг такой силы, как Черныш. Но я, собственно, не только извиниться зашел. Стрелковский здесь?» «Где же ему еще быть?» Тандаджи докурил и теперь встал, чтобы открыть окно. «Тогда зови его в операторскую. Сейчас посмотрим видео». Байдек достал из кармана длинный кристаллический накопитель. «Мои ребята, наконец, смогли восстановить записи. Думали, уже не выйдет. Так сбоили кристаллы после взрыва. Но нет, даже звук есть. В этот накопитель свели информацию со всех камер, которые не сгорели». Тандаджи, уже с привычным каменным лицом, повернулся от окна и подошел к телефону. «Игорь», — сказал он в трубку, — «запись взрыва есть. Иди в операторскую». В операторской или информационном центре управления работали с фото, аудио и видеоматериалами, поступающими от агентов и других источников как внутри страны, так и из-за границы. Часто из-за экстремальных условий записи эти материалы были такого качества, что без обработки и восстановления сотрудниками информационного центра не читались. В службе охраны, возглавляемой Байдеком, была своя операторская, и так как лазарет относился к дворцовому комплексу, то ключи от камер слежения, шифры записывающих кристаллов и мониторы, на которых охране транслировалось происходящее, тоже находились в ведомстве принца-консорта. Поэтому и расшифровкой занимались специалисты охраны, а не управления. Хотя Тандаджи и планировал накануне запросить у гвардейского корпуса передачу кристаллов-накопителей своим операторам, лезть под горячую руку Мариана, который только что чуть не потерял вернувшуюся жену, он не стал, отложив вопрос на утро. И это оказалось верным решением. Его высочество сам принес записи. Байдек и Тандаджи прошли в большой информационный центр, напоминающий белый аквариум со множеством стекол экранов по периметру, у которых, разделенные звукозаписывающими перегородками, сидели операторы, просматривая видео. Большинство из них были в наушниках. Там уже ждал Стрелковский. Один из операторов вставил переданный принцем-консортом длинный кристалл в небольшую коробочку-считыватель на буквенной панели. Маг технологии во всей красе. Набрал несколько символов, и на экране высветился белый коридор лазарета за несколько минут до взрыва. Мимо пустующих палат шла молоденькая санитарка, простовато улыбаясь встречным, перебрасываясь короткими фразами с коллегами. В зеленом халате, шапочке, с вышитым именем на груди, с тележкой, на которой стопкой были сложены полотенца, бруски мыла, флакончики с шампунем и с десяток свечей в прозрачных стаканах. Вот ее показали со спины. Впереди, в конце коридора, у дверей в палату королевы стояла охрана, а санитарка подходила к посту старшей сестры, расположенному посередине. «Громче звук!» — попросил Стрелковский, и оператор выкрутил громкость. «Не помешаю я там, Лариса Павловна?» — тихо спросила подошедшая. «Нет, Оленька, ты как раз вовремя», — ответила сестра. «Его высочество с детьми только что ушел. Полчаса у тебя есть». «А свечи в палату зачем, не знаете?» Старшая поколебалась и склонилась над стойкой. «На смену. Принц-консорт несколько с собой принес, в палате зажег», — едва слышно поделилась она. «Приказал менять, так уже почти все прогорели». «Катя, медсестра говорила, что видела, как королева руки над свечами держит и улыбается, а вокруг пальцев так и полыхает, словно они бензином облиты. И бабочки по палате огненные летают. Это что? Говорят, во дворце их каждый день видят. И саламандры по стенам бегают, и даже птицы огненные летают». «Чудеса!» — выдохнула санитарка, на глуповатом лице ее разлился восторг. «Пойду я, может, тоже увижу, а?» Из ординаторской на шум голосов вышел врач, строго взглянул в сторону поста, и женщины отпрянули друг от друга. Доктор, поправив очки, шагнул обратно. Санитарка, поглядывая на гвардейцев, катила тележку к палате королевы. Охранники смотрели на нее с каменными лицами. А когда до них осталось шагов 15, из-под двери вдруг скользнула пламенная широкая лента, закрутившись вихрем и обратившись в огне духа ясницу. Охранники напряглись, но с места не двинулись. Огни духа они знали. Тот каждое утро, если не было дождя, приходил на зарядку с капитаном Байдеком, да и днем постоянно следовал за ним. Гепард зевнул, с интересом глядя на тележку, затем шагнул, метнулся к ней, обтек вместе с замершей девушкой, едва не касаясь ее. Санитарка вцепилась в рукоятку тележки и замерла. «Фу, вода!» — прогудел ясница, ткнувшись под тележку, в ведро, стоящее на нижнем ярусе. «О, свечи! Люблю свечи!» Он обнюхивал лежащее сверху, затем сел перед тележкой, задрав лапу и неприлично лизнув ее. «Мало везешь, быстро сгорят!» Он протянул пылающий коготь и коснулся одной из свечей. Фитилек сразу занялся, воск в стакане мгновенно расплавился. «А что еще есть?» — с любопытством спросил он. «Мальчики!» — жалобно позвала Оленька. «А можно его как-то прогнать?» «Зачем меня прогонять?» — возмутился огненный дух, снова мягкой петлей обтекая и тележку, и санитарку. «А поговорить? Давай в загадки поиграем. Ответишь правильно — пропущу». «Я его боюсь», — служащая умоляюще посмотрела на охранников, и те неохотно зашевелились. «Капитану позвонить?» — буркнул один из них второму, старшему. «Подожди, договоримся», — ответил тот. «Он не тронет. Уважаемая ясница!» — гвардеец шагнул вперед. «Не пугайте девушку, пропустите, иначе придется звать его высочество». «Я уважаемый!» — с удовольствием зевнул огненный дух. «Я почтенный, не надо звать. Я не пугаю, а играю. Ну, красавица!» Тут в голосе гепарда послышалось отчетливое ехидство. «Ответишь?» «Да ответь ему», — посоветовал старший сочувственно. «Он и отвяжется». «Фррр, как невежливо!» — зафорчал ясница. Санитарка тяжело потерла глаза ладонью. «Загадка!» — прогудел ясница. «Что ты такое вкусное везешь, красавица?» Девушка замерла. «У меня нет еды», — неуверенно сказала она. «А для меня есть!» — рявкнул огнедух и, рванувшись вперед, распахнул пасть, заглотив горку мыла вместе с частью тележки. Санитарка, охнув, бросилась назад к посту. И тут гепард вдруг беззвучно разбух клубами пламени до ширины коридора. На экране видна была его исказившаяся, увеличившаяся морда, расплющенная об стену, распахнутая огромная пасть, из которой вырвался взрывной столб пламени, нагнавший санитарку и сбивший ее с ног. Засверкали вокруг девушки щиты, которых не могло на ней быть, полопались. И когда огонь отступил, на полу остался корчиться мужчина, сбивая огонь с надетого на нем горящего халата санитарки Оленьки. «Вкусно!» — прогудел ясница, вернувшись в обычный размер, и закашлялся. С каждым кашлем у него из пасти стреляли язычки пламени. «Но много!» — прохрипел он. «Сильный порох теперь стал!» Огневик прыгнул к мужчине в горящей одежде. Тот уже не шевелился, потеряв сознание. Провел над ним лапой, и пламя впиталось в нее. Охранники, которых чуть не задело увеличившейся с задницей огнедуха, вжавшись в стену, держались за красные лица. Видно, жаром полыхнуло неслабо. Один из них кое-как снял с пояса рацию и быстро заговорил в нее, звонил Байдеку. На стенах коридора копотью отпечатались искаженная морда ясницы и след огромной лапы. Через несколько секунд в коридор ворвались гвардейцы, среди них несколько боевых магов. Мужчину лицом вниз погрузили на носилки и под охраной потащили прочь. В зеленом крыле была камера с медицинским оборудованием. Ясница, горделиво прохаживающийся туда-сюда, лег у дверей в палату королевы и начал вылизывать лапу. Открылась дверь. Оттуда, наконец, выглянула привлеченная шумом Василина в простом платье, в тапочках, и в изумлении прижала руку к груди. Охранник, кривясь от боли, что-то сказал ей. Видимо, просил вернуться в палату, потому что она кивнула и скрылась. Подошли еще гвардейцы, сменили пострадавших. Тех приняли врачи. Быстрым шагом прошел к палате жены Байдек, и через минуту королева в окружении гвардии покинула лазарет. Запись оборвалась и началась снова. «Лескова Ольга, 22 лет от роду», — проговорил Тандаджи. На экране санитарка опять катила тележку по коридору. На работу была принята полгода назад по королевской программе трудоустройства сирот. Работала то во вторую, то в ночную смены. По утрам училась. В этом году должна была закончить медицинский колледж. Соседок по общежитию уже опросили. Собиралась идти в медслужбу на фронт. Горела этим. Но с месяц назад передумала. Стала пропадать. Не выходила на учебу. Обзавелась деньгами. Как-то обмолвилась, что у нее появился мужчина. А две недели назад и вовсе написала заявление на академический отпуск с сохранением места в общежитии. Но после этого в комнате больше не появлялась и на звонки соседок не отвечала. Однако на работу выходила исправно. Его слушали внимательно. Пусть каждое ведомство проводило профильное расследование, но вся информация стекалась к Тандаджи, и основная следственная работа легла именно на внутреннюю разведку. Персонал лазарета описывает ее как трудолюбивую исполнительную работницу, медлительную и не очень сообразительную, но чистоплотную и вежливую, — продолжал Тедус. Никаких нареканий за время работы не было. Личное дело чистое, ни капли магических способностей. Все возможные проверки Лесковой были пройдены, получены допуски под щиты дворцового комплекса, подписан маг-договор, который в случае покушения сразу же ликвидировал бы ее. Как мы видим, задержанный жив. Следовательно, кровный договор подписывала лично Лескова, и она же получала допуски под щиты. «Значит, в какой-то момент санитарку Лескову сменил темный под ее личиной», — — пробормотал Байдек. «Львовский Константин Генрихович», — сухо уточнил Тандаджи, заложив руки за спину. «Родился в Рудлоге. В юности вместе с семьей переехал в Блакорию к деду по материнской линии. Блестяще закончил высшую блакорийскую магическую школу 20 лет назад. Чуть больше 8 лет назад внезапно уволился из блакорийской армии, где служил боевым магом и делал прекрасную карьеру. И пропал. Весенцев», — обратился он к оператору, — «сделай громче. Слышите акцент?» На экране санитарка шушукалась со старшей медсестрой, и сейчас, при усилении звука, в речи девушки стал заметен легкий блакорийский выговор. «А сама Лескова по-рудложски говорила чисто. Мы опросили персонал, но никто не обратил внимания, что у коллеги поменялась манера речи. Люди удивительно невнимательны». «Львовский уволился 8 лет назад?» — хмуро переспросил Стрелковский. «Где-то за полгода до переворота?» «Да-да», — подтвердил Тандаджи невозмутимо. «Ты в правильном направлении думаешь». «Какое это имеет отношение к покушению?» Принц-консорт нетерпеливо взглянул на часы, и полковники обменялись быстрыми понимающими взглядами. «У всех есть слабое место, и у истинного служивого Байдека тоже». «Мои люди отработали контакты Романа Соболевского, мага, который этой осенью организовал серию покушений на Ее Величество Василину и был обезглавлен лордом Тротом», — напомнил Стрелковский Мариану. «И я поднял свои старые наработки по Смитсону, темному, голос его охрип, который устроил революцию почти 8 лет назад и убил Ее Величество Ирину Иоанну». Игорь Иванович закашлялся и, поморщившись, отвернулся. Несколько раз шумно вдохнул воздух и продолжил. «Они оба отлично защищали следы, контакты и биографию. Но кое-что ухватить удалось. Соболевский тоже внезапно ушел с работы в корпорации «Рудложское золото» примерно 8 лет назад, как наш задержанный из армии. Только Соболевский проявился спустя 2 года после переворота уже как финансовый консультант в Иоаннсбурге, а Львовский пропал надолго и всплыл только в истории с герцогиней Симоновой и ее высочеством Мариной. И хотя связи между Соболевским и Львовским мы не смогли найти, совпадение слишком очевидно, чтобы быть случайным. Особенно если учесть, что в то же время, 8 лет назад, по всему миру ушли в тень еще несколько десятков человек, которые имели в предках темных и до этого жили как обычные граждане. И это только те, о которых удалось узнать, разработав контакты Смитсона и Соболевского. То есть вы полагаете, что Львовский – один из тех темных, которых в свое время инициировал и взял под свое крыло Смитсон? – уточнил Байдек. «Скорее всего», – кивнул Тандаджи. «А точно, мы скоро узнаем от самого Львовского. Как мы видим», — он кивнул на девушку на экране, — «с каждым разом их методы все изощреннее. Сейчас они воспользовались личиной санитарки, а завтра захватят кого-то из министров, часто встречающихся с Ее Величеством, а мы не сможем это вовремя вычислить». «Я понимаю, как можно скопировать внешность, но допуски», — сомнением пробормотал Байдек, — «все-таки вероятнее, что Львовский сам подписал договор, уже находясь под личиной девушки, и получил допуски под щиты». «Нет, если только он не способен одновременно находиться в 2 местах», — ответил Тандаджи невозмутимо. «Установлено, что в тот день, когда задержанный шантажировал герцогиню Катерину Симонову, Ольга Лескова работала в лазарете». Мариан покачал головой. Его тревожило только одно — как не дать повториться покушению? «Тогда нужно выяснить, почему личина не слетела при проходе через ворота и как получены допуски». Иначе все наши щиты — бесполезная трата стихийной энергии. «Личина держалась на амулете», — Тандаджи ткнул пальцем в шею санитарки на экране. «Наши маг-эксперты сейчас исследуют его. Но, полагаю, если амулет делал Данзан Аюнович Черныш, то его силы бы хватило, чтобы преодолевать ворота без разоблачения. А вот с допусками сложнее. Уверен», — его голос стал чуть едким, — «господин Львовский будет так любезен, что прольет свет и на этот вопрос». На записи вокруг тележки вился звезда вечера, ясница, и Тидус повернулся к Байдеку. «Удалось расспросить твоего подопечного?» Байдек едва заметно усмехнулся. Ясницу, как основного свидетеля, опрашивали в начале следствия, и огневик очень гордился этим. «Сказал, что учуял еду. Для них чем огня опаснее, тем вкуснее и питательнее. Вышел посмотреть, увидел еду, спрятанную в кусках мыла, унюхал, что девушка пахнет мужчиной, и понял, что-то неладно. «Экспертиза взрывчатки готова?» — вмешался Стрелковский. «Работают», — отозвался Тандаджи. «В предварительном заключении речь про тот же Орвикс, который ты первым обнаружил в цехах в Тидусе». «Как только удалось пронести такое количество!» — пробормотал Байдек. «Судя по силе взрыва, не меньше 200 грамм». «На это я могу ответить». Тандаджи смотрел на экран, где ясница вылизывал себе лапу. «Вещи лесковые обыскали. Она носила с собой еду в широком термосе с стальной колбой, а внутри двойное дно, куда в слое густого крема помещался кусок мыла в целлофане с прослойкой взрывчатки. Сканеры воспринимали его как термопрокладку. Если бы не знали, что нужно искать тайник, не нашли бы. Она приносила взрывчатку с собой, складывала куски мыла в 20-литровую емкость с мылом жидким. Взрыватель пронесла, как чай заколки, на волосы. Остальное — мобильный телефон и пара проводков. «Идеально!» — заключил он с удовольствием. «Нам бы его завербовать, да, Игорь Иванович?» Игорь усмехнулся. Он тоже умел оценить мастерство противника. А вот Байдек был попроще и любование действиями заговорщика не разделил. «Итак, что мы имеем на данный момент?» — сухо проговорил он. Львовский вступил в контакт с санитаркой, каким-то образом сумел перенастроить на себя допуски и день за днем носил сюда взрывчатку, ожидая появления Ее Величества. Не слишком ли он полагался на случайность? Моя супруга, слава богам, отличается завидным здоровьем, и никто ее вчерашнего появления предвидеть не мог. Если только у заговорщиков нет прорицателя. «Зачем ждать?» — невозмутимо откликнулся Тандаджи. «И прорицатель тут ни к чему. Основной задачей, как я полагаю, было доставить под щиты взрывчатку. А затем достаточно было прямо на дворцовой территории сменить амулет и внешность Лесковой на внешность кого-то из придворных и попасть во дворец. То, что Ее Величество вернулось и оказалось в лазарете, удачное стечение обстоятельств, которым Львовский решил воспользоваться». Мариан поморщился. «Подумать только», — сказал он с глухой злостью. «Страна с двух сторон в войне. Гибнут тысячи людей. И только Василина может закрыть порталы. А этим выродкам война нипочем. Они как преследовали свои цели, так и преследуют». Его собеседники помолчали. Этот выплеск эмоций комментариев не требовал. На экране полыхнуло. Показалась кривая, огромная морда ясницы. Вырвался из его пасти столб огня. «Львовский способен говорить после такого?» — спросил принц-консорт, глядя, как горит одежда на заговорщике. «Раз к нему нельзя допускать ни менталистов, ни виталистов, то достаточно ли простой медицинской помощи?» «Вчера его обезболили, очистили раны, обработали их», — пояснил Тидус. «Был в сознании и вел себя спокойно. Не дерзил, но говорить отказался категорически. Его состояние мониторят. Ночью провели осмотр. Врач доложил, что он удивительно быстро регенерирует». «Не боитесь допускать врачей?» Тандаджи едва заметно пожал плечами. «Мы все рискуем, Мариан. Сам знаешь, работа у нас такая. Врачи управления понимают, что работают с преступниками. Естественно, уже имея опыт задержания Смитсона, который разрушил нашу защиту словно картонную, мы перестраховались как могли. Львовский обездвижен, помещен в специально подготовленную для темных камеру с усиленными стенами и двойными дверями, в которой при необходимости можно пустить газ». Вдобавок, пока Львовский был без сознания, над ним провел стабилизирующий ритуал служитель Триединого. То есть неосознанно он выпить никого не сможет. А вот что касается осознанной подпитки, тут мы слишком мало знаем о возможностях темных, поэтому и не допускаем к нему магов. Если выпьет кого-то из врачей, следователей или агентов, будет прискорбно, но малое количество энергии ему не поможет выбраться. Запись остановилась. «Еще раз, господин полковник?» — воодушевленно спросил оператор. Недавно принятый на постоянную работу из стажеров с торчащими волосами, долговязый и молоденький, он явно хотел еще раз увидеть огнедуха, раздувшегося до стен, как фигурный воздушный шарик. «Достаточно», — проговорил Тандаджи. «Сделайте копии, Весенцев. Исходный накопитель нужно вернуть в службу охраны Ее Величества». «Так точно», — разочарованно пробормотал оператор и потянулся за чистыми кристаллами-накопителями, что стояли тут же, в сотах. Они не успели дойти до кабинета, когда Тандаджи позвонили с тюремного этажа и доложили, что задержанный пришел в себя после медицинского сна. И первое, что он сказал, что готов говорить. Господа полковники и принц-консорт спустились на подземный этаж, где помимо Львовского в камерах находились и задержанные иномиряне, в том числе Тханор, с которым в данный момент работала Люджина, и те, кто участвовал в заговоре Соболевского, раскрытого еще Кембриджем, и многие другие, чья судьба была незавидна и печальна. Через широкое смотровое окно, усиленное магическим щитом, было прекрасно видно камеру, а у стекла расположился наблюдательный пункт с системой управления дверями, вентиляцией и прочими функциями. Темный лежал лицом вниз на медицинской койке. Руки и ноги его были пристегнуты к койке наручниками, спину залили оранжевой восстановительной пеной, к вене вела капельница. Там, где пена впиталась, виднелись страшные ожоги, но уже подживающие, хотя у обычных людей сейчас шла бы стадия омертвения и интоксикации. Он не спал. Зеленые глаза болезненно и равнодушно смотрели в сторону стекла. Тандаджи нажал кнопку на панели и склонился над микрофоном. «Доброе утро, господин Львовский!» — проговорил он, и задержанный дернулся. Лицо его тут же искривилось от боли. «Полковник Тандаджи, мне сообщили, что вы передумали за ночь и готовы добровольно пообщаться со следствием». Глаза темного остановились на стекле. Он помолчал, сглотнул и облизнул сухие потрескавшиеся губы. «Я хочу пить». «Конечно», — ласково сказал Тандаджи. «Во время разговора и попьете». «Нельзя», — прошелестел Львовский, тяжело дыша. «Нельзя. Я проклят. Только капельница». «Все зависит от вашей сговорчивости», — подтвердил Чедус. Темный несколько раз судорожно дернулся, с хрипами, смеялся. «Вы все мне дадите, даже если я буду молчать. Вам не нужна моя смерть». «Жизнь может быть хуже смерти. Болезненнее, так точно», — равнодушно проговорил Тандаджи. «Да», — снова засипел, засмеялся заговорщик. «Но я все равно не расскажу вам многого. На мне блоки, которые могут снять всего несколько человек в мире. Вы о нас ничего не узнаете. Как это я попался, а? Все было продумано. Идеально». «И вы нам про это расскажете», — подсказал Тандаджи. И вдруг, обернувшись на звук поспешных шагов, склонился в поклоне, как и Стрелковский. По тюремному коридору, мимо камер, к смотровому стеклу, шла Ее Величество Василина Рудлок, одетая в светлые брюки и мягкий свитер под горло, с волосами, просто забранными в хвост. Лицо ее было немного сонным, за ней следовали бледные гвардейцы. «Полковник Тандаджи, полковник Стрелковский», — приветственно кивнула она. Байдак шагнул навстречу, взглядом размазав подчиненных по стенке, и Василина мягко взяла его за руку. «Не ругай их», — шепнула едва слышно. «Я запретила им звонить тебе. Ты был бы против». «Я против», — подтвердил он сдержанно. «Я провожу тебя обратно». Господа полковники, как и сотрудники наблюдательного пункта и охраны камеры, застыли со склоненными головами, готовые к семейной сцене. «Хорошо», — сказала она так же тихо. «Только дай мне взглянуть на него. Я хочу увидеть человека, который хотел меня убить. Понимаешь? Это как посмотреть в лицо своему страху». «Да», — коротко и тоже почти неслышно проговорил принц-консорт. «Но ты будешь говорить мне о таких желаниях, Василина?» «Да», — повторила она, слабо улыбаясь ему, и он не выдержал, поднес ее руку к губам, поцеловал с нежностью, прикрыв глаза и чувствуя, как дрожат уже его руки. Окружающие продолжали делать вид, что их здесь нет. «Она здесь?» — раздался искаженный динамиком голос Львовского. «Королева, я чувствую, ее ауру, как в лазарете. Столько силы! Какое искушение!» Василина встала перед окном, глядя на обожженного темного, который сжимал и разжимал руку у лица и шарил полубезумным взглядом по стеклу. «Здесь!» — выдохнул он. «Ваше Величество! А я ведь видел вас, когда пол в коридоре мыл, а в палату заходили врачи. Мне сказали, вы закрыли портал на севере. Да, так такая маленькая. Мне было бы жаль, если бы вы умерли». Василина молчала, крепко сжимая мужа за руку и вглядываясь в искаженное болью лицо Львовского. «Но бомбу вы бы все равно прикрепили», — проговорил отмерший Тандаджи, в котором следователь взял верх над тактичным верно подданным. «Почтение почтением, а пока преступник говорит, нужно его в этом поощрять». «Прикрепил бы», — прошептал темный, — «и взорвал бы, но мне было бы жаль. Хорошо, что уже не нужно». Он что-то еще шептал себе под нос, глаза горячо блестели. «Идем». Едва слышно приказал Байдек, и Василина беспрекословно шагнула за ним. «Ваше Величество!» — прохрипел в динамике Львовский. «Не закрывайте второй портал! Не закрывайте портал! Иначе черный жрец не сможет вернуться!» Она оглянулась, но не стала просить Мариана остановиться. «Не закрывайте портал!» — просил темный, когда они шли к лестнице. «Не сейчас!» Он замолчал, тяжело дыша, только когда королевская чета поднялась наверх. По лицу его тек пот. Львовский некоторое время вглядывался в стекло, затем выругался с отчаянием. Закрыл глаза. «Вы вчера наотрез отказывались говорить, а сегодня согласились», — проговорил Тандаджи невозмутимо. «Почему?» «Потому что нельзя закрывать порталы», — прошептал темный закрытыми глазами. «Как мне еще донести это до вас?» Чтобы вы рассказали другим, в других странах. — А вчера можно было? — почти озадаченно уточнил Тедус. Львовский открыл глаза и вдруг усмехнулся. — Вчера у меня почти не было надежды, господин Тандаджи. А сегодня есть. Я видел сон. Больше не нужно взрывов. Там, внизу, источник сдвинулся с места. Мы все это ощутили. Наш праотец, наконец-то, идет к порталам. 10 апреля. Блакория. По влажному низинному лесу среди хилых, едва зазеленевших деревьев поспешно отступались десяток человек. Они, отбиваясь боевыми заклинаниями от преследующих их всадников на огромных стрекозах, бежали по чавкающим бурым мхам к приметному пригорку. Тот, покрытый пышным ельником, находился метрах в 150 от шоссе, на котором убегающими была устроена засада. Сейчас на тракте горел обоз иномирян. Пылали перевернутые грузовики с едой, оружием и одеждой для воюющих на границе с Рудлогом отрядов. Стонали раненые, трещал хитин на уничтоженных охонгах, корчился недобитый тхаухонг с оторванными лапами, дергали крыльями сбитые таранами стрекозы. От огненных ударов занялись и редкие лысоватые деревья вдоль дороги, но это не задержало погоню надолго. Уцелевшим иномирянам потребовалось несколько минут, чтобы на охонгах обойти зону пожара и начать преследование. Сухо трещали автоматные очереди, щиты отступающих мутнели от пуль, и то и дело приходилось останавливаться, чтобы выручить отставшего товарища. Первый из магов взбежал на песчаный пригорок. Там, надежно скрытая разлапистыми елками, подрагивало ртутное зеркало, привязанное к оставленному за ним артефакту. Ближе к месту засады открыть переход было невозможно из-за того, что блакарийское болотистое редколесье на километры просматривалось, как на ладони. «Зеркало на месте!» — крикнул он своим, и те прибавили шаг, а маг выбросил вперед ладони, и ближайшую пикирующую стрекозу снесло мощным тараном. Еще злее заговорили автоматы. Пара визжачих охонгов нагнала последнего из убегающих. От удара лапами, лезвиями о щит тот упал, и иномиряне, яростно выплевывая свою иномирянскую ругань, начали закидывать купол защиты гранатами. К товарищу на помощь рванули еще двое магов. Остальные проворно взбирались на пригорок и сбивали раньяров лезвиями и вертушками уже оттуда. Полыхнуло. Почти у зеркала взорвалась граната из гранатомета, но портал устоял, лишь пошел волнами. «Дуглас, надо уходить!» — крикнул один из магов. «Там Брин, они выберутся!» Молодой Макроуд мотнул головой. «Вы идите, а я прикрою их от стрекоз!» перед отбивающимися внизу магами вдруг поднялась пятерка вихрей огневиков, стихийных духов, подчиненных амулетами Оливера Брина. Заверещали охонги, объятые пламенем, мучительно заорали наездники, а отступающие, отскочив от рухнувшего почти им на головы Раньяра, побежали к пригорку. До него оставалось несколько шагов, когда первый из магов вдруг беззвучно ухнул в открывшийся прямо под его ногами черный болотный бочаг. Не было ни звука, ни всплеска. Вязкая жижа сомкнулась над головой упавшего, беззвучно покатилась к краям и замерла. На поверхности надулся огромный метановый пузырь и лопнул. Наступила такая тишина, что стало слышно, как у горящих машин на дороге стонут раненые иномиряне, и даже нападающие в изумлении замолчали. Второй маг, упав на живот, зашарил в жижу рукой. Оливер Брин схватил его за ноги, оттаскивая. — Он мертв, уже мертв! — крикнул он товарищу в лицо. — Ты тоже туда хочешь? Мужчины на пригорке, грязные, тяжело дышащие, забыв про преследователей, которых сейчас уничтожали духи Брина, молча смотрели на болотное окно полутора метра в диаметре. Напоминание, что проклятие найдет виновных где угодно. «Мы же все вокруг проверили», — дрогнувшим голосом проговорил Макроуд. «Я сам там проверял. Там не было провала». Отставшие, тщательно глядя под ноги, перебрались на пригорок, и темные начали один за другим уходить в зеркало. Последним шагнул Брин, но перед этим коснулся амулета, и к нему огненной лентой проскользил единственный огнедух. Остальные истратили силы и развеялись. Они вышли из зеркала среди снегов, у входа в горное убежище. Дуглас Макроуд деактивировал артефакт, на который Черныш завязал питание перехода, и отряд прошел в расщелину, а затем по длинному наклонному каменному коридору, туда, где давным-давно ушедшими отсюда то ли отшельниками, то ли монахами, рядом с большими пещерами были выдолблены маленькие кельи, которые использовали заговорщиками как спальни. Пещера, служившая и гостиной, и столовой, встретила вернувшихся затхлостью и холодом. Замигали и загорелись магические светильники, освещая широкий стол, стулья, а также уставших и подавленных от очередной нелепой смерти людей. А ведь с утра, после того, как во сне темные ощутили движение источника и рассказали об этом не темным и слишком слабым, чтобы видеть сны соратникам, в убежище царила эйфория. Первый раз за несколько недель здесь звучал смех, единомышленники улыбались, готовясь к очередной вылазке. Сейчас вернулось ощущение безнадежности, сопровождавшее их последнее время. Мужчины разбрелись по сторонам. Кто-то обтирался влажными тряпками, потому что душа здесь не было, а обливаться было холодно. У гор еще лежал снег, поэтому и без обливания приходилось тратить личный резерв на обогрев. Те, кто мог пить, пили. Кто-то хрустел сухпайками, отбитыми у иномирян в одной из прошлых вылазок. Оливер Брин, осторожно вытерев руки, сходил к себе в келью переодеться, а, вернувшись, опустился в кресло, стараясь не смотреть на жадно глотающего воду Макроута. Каменные своды и миллионы тонн горы над ними давили на плечи, и казалось, что не хватает кислорода. Во рту было сухо, и язык казался чужеродным, шершавым, но Брин опасался теперь даже смачивать горло. Один из соратников захлебнулся на их глазах, не сделав ни глотка, просто набрав в рот воды. Сейчас нужно отходить и сделать себе капельницу. Хорошо хоть, что соли хлорида натрия для физраствора запасено достаточно, и источники с чистой водой здесь есть. А вот остальные припасы подошли к концу, и приходилось грабить грабителей, добывая себе пропитание. Вода Брину теперь часто снилась. Он пил ее досыта, окунался, гладил прозрачную ласковую поверхность то ли речки, то ли озера, счастливо жмурясь, набирал горстями и пил, пил, пил. Снилась ему и спокойная, размеренная жизнь до встречи с Романом Соболевским, который зажег в нем, простом исследователе стихийных духов, уже перешагнувшем за пятый десяток и вырастившем детей, веру в особую миссию, в то, что он способен изменить мир. Он до сих пор в это верил, хотя и вспоминал иногда и свою лабораторию в провинциальном Инлянском маг-институте, и жену, и детей, с которыми связи последние годы не поддерживал, и мирные споры с коллегами за чаем. Просыпался он, мучимый еще большей жаждой, чем до сна, хотя осознавал, что это психологическое. Капельницы давали достаточно влаги. И мог понять Вертера Овена, который около недели назад, во время ужина, вдруг мутными глазами посмотрел по сторонам на тех, кто не попал под проклятие, и спокойно подносил стаканы ко рту. Молча встал, вырвав из вены иглу от капельницы, схватил бутылку с водой и начал пить, давясь, обливаясь, что-то выкрикивая, дико смеясь и не давая отобрать емкость. Он перестал дышать в один миг, посинев и выронив бутылку, хрипя, рухнул на каменный пол и замер, не шевелясь. Вода не знала жалости и медленно, неумолимо одного за другим забирала тех, в чьей ауре проявилось темное кружево. Ни гениальный черныш, способный работать с аурами с закрытыми глазами, ни темные, которым на роду было положено разбираться в проклятиях, распутать его не смогли. Многие уже были доведены до отчаяния, и все громче звучали разговоры о том, что нужно пойти сдаться в расположение остатков блакарийской армии и присоединиться к борьбе против захватчиков, возможно, заработав себе на амнистию и выторговав избавление от проклятия. Накануне утром и вовсе было отмечено ослабление эманаций черного, что ввело темных почти в панику. Неужели все было зря? И если бы этой ночью они вновь не обрели надежду, то уже сегодня заговорщики рисковали не досчитаться части соратников. Дугласа, сильнейшего среди них потомка черного жреца, берегли, используя будущего короля как знамя для привлечения новых последователей и не допуская к участию в терроре. Поэтому под проклятие он не попал. Зато с каждым днем он, как и другие темные, но в сравнимо большей степени, становился все опаснее для нетемных соратников, потому что эманации жреца усиливались, разжигая голод и желание подпитаться, а никто, кроме черныша, уже не мог быстро открыть зеркало в монастырь, чтобы перенести Макроута туда. Данзан Аюнович, однажды поймав разгорающийся голодный блеск зеленых глаз Дугласа, создал для него еще один амулет переноса, открывающий зеркало в монастырь Триединого, и отдал его Брину, как слишком слабому, чтобы поддаться голоду, неспособному понять, что происходит с претендентом на престол Гетенхольдов. Вот и сейчас Дуглас допил и повернулся в сторону Финса, виталиста и классического мага без капли темной крови. Глаза потенциального короля вновь мерцали зеленым, и Брин приподнялся в кресле, нащупывая амулет. Но молодой Макроут опомнился сам, стиснул зубы, достал бутылочку с вытяжкой из храмовых трав, выпил залпом, сорвав крышку, и тут же потянулся за второй. «Черныш еще не вернулся?» — спросил он севшим голосом. Радужки его постепенно тухли. «В комнате его нет, на складе тоже», — покачал головой Брин, по пути к себе заглянувший и туда, и туда. Данзан Аюнович накануне отбыл в Иоаннесбург на встречу со Львовским. Тот ушел в Рудлок больше месяца назад, чтобы подготовить устранение королевы, когда она появится, и с тех пор передавала информацию через черныша, ибо, как и остальные, самостоятельно открыть зеркало уже не мог. Кто-то из соратников за это время отправился в Йеллоувинь, кто-то на север Рудлога, чтобы постараться подобраться к Демьяну Бермонту. Несколько человек ушли даже в пески на Мальсирену. Слишком много было поставлено на кон, чтобы не попытаться довести дело до конца. И все отчетливо понимали, что, не присоединись к ним черныш, не удалось бы не только осуществить взрывы, но и успешно скрываться от спецслужб континента. Молодой темный потер ладони одна в другую, оглядел ужинающую компанию и вздохнул. «Чудовищно! Тяжело жить без связи с внешним миром. Может, черныша и Константина уже схватили, а мы про это и не узнаем». «Оказывается, вы невысокого мнения о моих способностях, лорд Макроут!» Раздался скрипучий голос Данзана Аюновича. Присутствующие обернулись. У входа в пещеру стоял незнакомый мужчина, в полумраке, похожий на чернорабочего, в неприметной затертой зимней куртке, таких же заношенных брюках, картузе и стоптанных ботинках. Через плечо у него была переброшена тяжелая сумка. Он поморщился, мотнул рукой, и магические светильники засияли ярче, а Черныш шагнул в гостиную, на ходу возвращая себе свою внешность. «Вы почти сутки отсутствовали, а раньше вам хватало пары часов», — не смутился Темный. «Что нам еще думать?» «Что появились непредвиденные обстоятельства». Один из сильнейших магов мира, как бабушка, приехавшая к внукам, выкладывал из сумки на стол фрукты и овощи, запечатанные пакеты для капельниц. «Впрочем, вы правы. Львовского схватили». Черныш обвел взглядом замерших соратников и продолжил, снимая куртку. «Когда я ушел в Иоаннесбург, первое, о чем услышал по телевизору в гостинице, что вернулась королева, сумев закрыть портал на севере». Присутствующие дружно, пораженно, недоверчиво вздохнули. «Вот почему вчера ослабли эманации жреца», — понимающе пробормотал Брин. «Переход закрыт!» «Осталось всего 4», — сказал кто-то тихо. «Если идет, должен успеть», — отвечали ему. Черныш, игнорируя эти переговоры, продолжал, отерев тряпкой сочное яблоко и со смачным хрустом откусив кусок. «Константин так и не появился в номере в оговоренное время, хотя смена в лазарете уже должна была закончиться. Я подождал, сколько требовалось, затем вышел прогуляться мимо дворца и увидел усиленную охрану, следователей, что-то проверяющих у крыльца, придворного мага, просматривающего щиты. Стало ясно, что-то случилось. Кляйншвицер, конечно, олух, но маг не слабый, поэтому я предпочел не заниматься ментальным сканированием там, где он мог это засечь, а подождать удобного случая. Всю ночь и утро я отслеживал выходящие из защиты персонал госпиталя, следовал за людьми, аккуратно прощупывая их ментально, до тех пор, пока не восстановил картину произошедшего». Его слушали с уважением, но на лицах читалось нетерпение. «Королеву по возвращении положили в лазарет на обследование. И, конечно же, наш друг не мог не воспользоваться такой возможностью. Судя по всему, он проследовал в ее палату со взрывчаткой, но по пути на него напал огнедух, охранник, который уничтожил Орвикс без вреда для окружающих и королевы и каким-то образом нейтрализовал и щиты, и мой амулет». Черныш снова поморщился, куснул яблоко. «Я крайне разочарован, конечно. Столько резерва я потратил на копирование допусков под щиты и сцепок маг-договора из ауры девушки, на внедрение их в ауру Константина. А на амулет? Вины нашего друга, конечно, нет. Он бы сделал все как нужно. Но появился один непредвиденный фактор, и вся подготовка провалилась. Константин схвачен, и пусть у него стоят блоки, и он наше расположение и остальные операции не сдаст, но все равно потеря такого союзника, как Львовский, сильно ударит по нам». «А я ведь изначально был против вашего плана», — напомнил Макроуд, хмурясь. «Мне тяжело осознавать, что мы убиваем женщин и детей, и что тем самым подыгрываем захватчикам, с которыми сами же боремся». «И мне нелегко», — резко отозвался Черныш. «Но схема с подменой личины и элементов ауры не сработала бы ни с Бермонтом, ибо у Бермонов идеальное обоняние, и они легко отличают запах одного человека от другого. Ни с желтыми, с их ментальными способностями, ни с царицей, воспринимающей эмоциональный фон, как мы, холод или жару. Впрочем, мы уже это обсуждали. Благородство и великодушие прекрасны, лорд Макроуд, однако не забывайте, что ими не вернуть вашего первопредка. Есть условия в предсказании, что сила владык Туры должна ослабнуть, и этого никак не добиться патетичными речами, не запачкавшись. Хотя вы, конечно, выйдете чистеньким. Вам повезло». Молодой темный побагровел. «Хорошо, что в устранении монархов больше нет нужды», — примирительно вмешался Брин, пока не успела начаться перепалка, и пояснил в ответ на вопросительный взгляд Черныша. «Этой ночью те из нас, кто видит сны про Нижний мир, чувствовали, что источник сильно сдвинулся в сторону равнины, на которую прибывают отряды наемников и рекрутов со всей империи. На ней же, у 3 вулканов, открыты порталы. Значит, наша работа принесла плоды. Скоро жрец будет на Туре. значит, нет нужды больше в исполнении предсказания. Черныш доел яблоко, глянул на огрызок и, подумав, сунул его в рот. Лишняя влага не помешает. «Жаль вас расстраивать, друзья мои, но не понимаю, где вы нашли повод для оптимизма», — сухо сказал он, доживав, и присутствующие с недоумением посмотрели на него, похудевшего, серого, еще больше похожего на хищную птицу, чем раньше. «Судите сами. Если бы Бог был в состоянии пройти через порталы, что помешало бы ему сделать это в один момент? А если, как вы говорите, он переместился, но натуру не вышел, да еще и эманации стали слабее, не значит ли это, что порталы все еще его не пропускают? И нам, наоборот, нужно поторопиться с расчисткой пути». В пещере воцарилась подавленная тишина. Макроуд вскинулся, желая что-то сказать, но не стал, опустившись на грубую скамью у стола. На лице его читалось поражение. Один из темных вдруг заговорил. «Я слышал сегодня ночью, как говорили Дартини из ближайшего к нашему убежища. Они прилетели к нам, потому что тоже ощутили ослабление защиты Источника и его перемещение. Говорили, будто в долине Источника, закрытой для всех нас, с неделю назад пошел охотник Охтор, один из старейших, и повел с собой крылатую женщину». «И я это слышал несколько дней назад», — пробормотал второй. «Но я думал выдумки. Откуда на Лортахе быть нашей женщине? Их никогда там не бывало». «И я», — поддержали еще несколько голосов. «Говорили еще», — продолжал первый, «что отец потребовал ее себе в жертву. Вдруг жертва уже свершилась, и это помогло. Мы ведь не все, что сказано в предсказании, понимаем. Вдруг не все зависит от нас. Да и что мы можем сделать теперь, когда отрезаны здесь от мира, от наших людей, и один за другим умираем от проклятия? Есть ли смысл бороться дальше?» «А есть смысл сдаваться?» — вмешался Оливер Брин, поднимаясь. «Даже если нет нужды в устранении правителей, в чем, как правильно обратил наше внимание Данзан Аюнович, нет никакой уверенности, то как вернется жрец, если им удастся закрыть все порталы?» «Но что мы можем?» — повторил его собеседник. «Снова убивать или ждать, пока большинство из нас не будет уничтожено проклятием?» «Ждать», — кивнул Брин, — «хотя бы несколько дней. Мы видим сны и ощущаем в них движение нашего праотца. Подождем, посмотрим, что происходит с ним, и, возможно, сможем принять правильное решение».